А вам, столько времени просидевшим в карантине, многому теперь придется учиться. Вы ведь и не знаете, как просто можно теперь остаться на улице. Не понимаю. Сейчас все ходят кучками, стайками, как мы. А иначе нельзя. Так вот, чтобы не отбиться от своих, люди вынуждены отправляться на поиски пропитания все вместе. Ну и дома, значит, никого не оставляем. И если все же удастся чудом каким-то вернуться, обнаруживаем, что квартира уже занята другой семьей, которая тоже заблудилась в городе. И вот так мы и ходим друг за другом по кругу. Поначалу даже драки случались, но потом... И довольно даже скоро мы поняли, что у нас, у слепцов, по сути, нет ничего, что можно было бы назвать своим, ну, кроме того, что на себе носим. Решение может быть в том, чтобы засесть в каком-нибудь продовольственном магазине, тогда, по крайней мере, пока не кончатся запасы, не нужно будет выходить. У того, кто так поступит, не будет больше ни одной спокойной минутки. И это еще самое малое, говорю, самое малое, потому что слышал, что какие-то люди именно так и сделали, засели, заперлись на все замки, задвинули все щеколды. Но с запахом-то съестного совладать невозможно. Еда, она-то ведь пахнет. И снаружи стали собираться те, кто тоже хотел кушать, и когда они поняли, что им не откроют, взяли да и подожгли лавку. Святое дело. Я сам-то не видел, мне рассказывали. Но в любом случае святое дело. И с тех пор, насколько я знаю, на такое никто больше не решался. А в домах-то, в квартирах живут люди. Ну, а почему бы им не жить, живут? Конечно уж. Не знаю, сколько народу прошло через мой дом, который я, наверное, никогда больше не увижу. Но вы сами-то посудите. При наших обстоятельствах гораздо удобнее располагаться на первых этажах, в магазинах, там, лавках, складах. Тогда не нужно подниматься и спускаться по лестницам. Дождь перестал. — сказала жена доктора. — Дождь перестал, — повторил мужчина, обращаясь к тем, кто сидел внутри. При этих словах они поднялись, собрали свои пожитки, рюкзаки, чемоданчики, баулы, мешки матерчатые и пластиковые, словно отправлялись в экспедицию. Да так оно и было. В экспедицию за пропитанием. И когда поочередно покидали магазин, жена доктора заметила, что они вообще не дурно экипированы. Хоть, конечно, цвета не всегда были подобраны со вкусом и гармонировали друг с другом. Да и брюки одному были так коротки, что доставали только до лодыжек, а другому столь длинны, что подворачивать приходилось. Однако же случись мороз, он был бы путником не страшен. Иные из мужчин были в плащах и пальто, две женщины в длинных шубах. Вот зонтиков ни у кого не было. Неудобно, наверное, с ними управляться, да и глаз можно выколоть. Группа. Человек в 15 ушла. А на улице появились другие, попадались и одиночки, отойдя к стене, справляли утреннюю нужду мужчины. А женщины предпочитали спрятаться за брошенный автомобиль. Здесь и там на мостовой виднелись размолотые дождем экскременты. Жена доктора вернулась к своим, которые не иначе как по наитию сбились в кучу под навесом кондитерской, откуда пахло скисшими сливками и еще какой-то гнилью. «Пошли», — сказала она. Я нашла прекрасное место и повела их в магазин, только что покинутый охотниками, за продовольствием. Внутри все осталось в сохранности, потому что торговали там не съестным и не одеждой, а холодильниками, стиральными и посудомоечными машинами, электрическими плитами и микроволновыми печками, пылесосами, миксерами, блендерами и еще тысячей волшебных приспособлений, призванных облегчать жизнь. Пахло здесь, впрочем, чрезвычайно скверно, и потому незапятнанная белизна бытовой техники казалась нелепой. «Располагайтесь и отдыхайте», — сказала жена доктора, — «а я пойду промыслю какой-нибудь еды. Не знаю, где она мне попадется. Близко ли, далеко, так что ждите меня терпеливо. Если кто захочет войти, говорите, что место занято. И этого будет достаточно, чтобы они ушли. Тут теперь так принято». «Я с тобой», — сказал доктор. «Нет, лучше мне одной. Надо понять, как жить теперь, когда насколько я понимаю, ослепли все. Но, стал быть, сказал старик с черной повязкой, мы словно бы и не покидали свою психушку. Никакого сравнения даже и быть не может. Мы же можем идти, куда захотим. И с пропитанием как-нибудь разрешиться. С голоду не умрем. Вот только бы еще одежду раздобыть. Срам смотреть, какими вы все оборванцами ходите. И в значительной степени слова эти относятся к ней самой, ибо она по пояс едва ли не голая. Она поцеловала доктора на прощание, почувствовав в этот миг, как толкнулась в сердце боль. «Пожалуйста, я очень тебя прошу, ни в коем случае не уходи отсюда. Даже если кто-то сюда вломится, а если вас выставят отсюда, хоть я и не верю, что такое случится, но все же, на всякий случай, мало ли что, так вот, не отходите далеко от дверей. И главное, держитесь все вместе, пока не приду». Она оглядела их сквозь слезы, застилавшие глаза. Вот они все стоят перед ней и зависят от нее, как малые дети, от матери. «Как же они тут без меня-то?» — подумала она, не сообразив, что тут теперь все такие, и ничего, живут как-то. И надо самой ослепнуть, чтобы понять, что человек привыкает ко всему, особенно если он уже не вполне человек. Но даже если еще и не совсем дошел до такой кондиции, вот, например, этот косенький мальчуган, который уже так давно не спрашивает, где мама. Она вышла на улицу, обернулась, запомнила номер дома и что написано на вывеске. Теперь осталось еще узнать, как называется улица. Табличка должна быть на углу. Неизвестно ведь, как далеко заведут ее поиски пропитания и какими будут они. Может быть, в три двери придется толкнуться, а может быть, в 303. А заблудиться нельзя. Не у кого спросить дорогу. Те, кто раньше видел, теперь ослеп, а она хоть и видит, да не знает, где находится. Выглянуло солнце, заиграло в лужах на замусоренной мостовой, виднее сделалась пробившаяся меж плит трава. Людей прибавилось. «Как же они ориентируются?» — поразилась жена доктора. «Да никак. Бродят неподалеку от домов, вытянув руки. Постоянно налетают друг на друга, словно муравьи на узкой дорожке. И когда такое происходит, не слышится возгласов протеста, да и вообще ничего не слышится. Им нет необходимости говорить. Вот одна семейка отделилась от стены, поравнялась с другой семейкой, идущей навстречу, разминулась с ней, пошла дальше. До следующей встречи. Время от времени останавливаются, обнюхивают двери. Не пахнет ли съестным? И бегут своей дорогой. Вот свернули за угол, скрылись из виду, а на их месте возникли другие. И не похоже, что они обрели искомое. Жена доктора может двигаться куда проворнее, ибо не тратит время на то, чтобы, зайдя в магазин, убедиться, что это не продовольственный. Но очень скоро понимает, что задача ей выпала не из легких. Немногие бакалеи и гастрономы, попавшиеся ей, были уже выметены дочисто и напоминали выеденную кожуру, пустую скорлупу. Она уже очень далеко от того места, где оставила мужа и остальных, и много пришлось исходить переулков, улиц, проспектов, площадей, чтобы вдруг оказаться перед супермаркетом. Внутри было то же, что и везде. Пустые прилавки, разбитые витрины, слонялись слепцы, по большей части на четвереньках шарили рукой по грязному полу, ища, не подвернется ли под нее что-нибудь пригодное к употреблению, например, консервная банка, выдержавшая натиск тех, кто пытался вскрыть ее, или упаковка чего-нибудь, все равно чего, или, скажем, картофелина, пусть даже раздавленная, или буханка хлеба, пусть даже окаменевшая. Жена доктора подумала, обязательно что-нибудь да отыщется, ведь такой огромный магазин. Один из слепцов, вскрикнув, поднялся на ноги, осколок разбитой бутылки вонзился ему в колено, и кровь уже залила всю ногу. Его окружили. «Что такое? Что? Что случилось?» А он отвечал плаксиво: «Стекло! Стекло в коленку засадил». «В какую?» «В левую». Слепая наклонилась. «Осторожно! Тут, наверное, еще есть?» Сама смотри, не обрежься.